На похоронах она обратила внимание, что он искренне горюет, даже слезы выступили у него на глазах. Такая чувствительность свидетельствовала о добром сердце Игната, и Лиза прониклась невольным уважением к жениху. Она надеялась, что он поймет ее душевную боль и согласится подождать с венчанием, да и великому князю все объяснит. Лиза ждала, что Игнат со дня на день придет в дом своей невесты, и тогда-то она с ним поговорит. Но Засекин после похорон почему-то у Шатневых не появлялся. Лиза даже послала к нему служанку, но та вернулась ни с чем, объяснив, что к боярину ее не пустили. Лиза почуяла неладное и решила сама пойти к Игнатию для объяснений. И хотя считалось неприличным девушке одной без провожатых приходить в дом жениха, она все-таки не стала откладывать разговор и ждать, когда Засекин соизволит сам к ней явиться. Тем более, что и родителей, как заметила Лиза, уже стало настораживать долгое отсутствие жениха. Однажды, во время обеда, отец недовольно сказал, что будущий зять его не слишком-то чтит. Увидел купца вблизи своего дома, но в гости не пригласил и даже сделал вид, что не заметил. Шмыгнул к себе ворота, будто боялся, чтобы я с ним не заговорил, ворчал оскорбленный Шатнев. Или уж так заносится из-за своего высокого положения при государевом дворе. Или, может, передумал жениться, хочет невесту познатней. Так пусть бы уж прямо сказал, чтобы мы не готовились к свадьбе, да зря не тратились. «Да что ты такое говоришь, сударь мой?» — всплеснула руками мать. «Ведь он же сам посватался, да еще и у великого князя, и спросил благословения. Как это он может передумать? Погляди на Лизу. Она же у нас красавица». «Разве можно от такой отказаться?» «Перестань, матушка», — остановила ее дочь. «Дело не в красоте, а в счастье. Вот Любаша, она покрасивее меня, была. А где ее счастье? Где любовь? Разве князь Максим ее оценил?» «Незачем сравнивать Максима с Игнатом», — возразила мать. «Максим — такой молодец, который привык девок щелкать, как орехи. А Игнат — человек смирный, красотой и удалью не блещет. Он возле такой ягодки, как ты, должен ходить да радоваться». Лиза нахмурилась, ибо мать, сама того не ведая, задела ее самолюбие. «Если уж Игнат, на которого женщины не зарятся, посчитает свою невесту недостойной себя, то как же ей самой себя оценить?» Из слов отца было понятно, что Игнатий сейчас находится дома и вряд ли куда-то уйдет до конца дня. «Значит, пора действовать». Одевшись в черное платье и накинув на голову покрывало, Лиза незаметно выскользнула из дома и направилась в сторону соборной площади. Издали ее можно было принять за вдову, спешившую к вечерней службе. Но, не доходя до площади, Лиза свернула к улице, где располагался дом Игнатия Засекина. Она не испытывала ни страха, ни особой неловкости, а только лишь затаенное любопытство, да еще и некоторую досаду. Сторож, стоявший у ворот боярского двора, узнал невесту своего хозяина и, хотя поглядел на нее с недоверием, но все же пропустил. Лиза прошла в дом и удивилась, что на пути ей не встретился кто-либо из челяди. Похоже было, что Засекин куда-то удалил всех слуг, кроме привратника. Оглядевшись, Лиза попыталась понять, в какой комнате находится сам хозяин. И тут навстречу ей вышел старый слуга, бывший дядькой при Игнатии от самого его детства. «Кто здесь?» — спросил старик, подслеповато щурясь в вечернем полумраке. «Боярин заболел, ему не до гостей. Никого не велено пускать, окромя посыльных от великого князя». «Ты не узнал меня, старый? Я ведь невеста твоего боярина, у меня к нему важный разговор. И еще, я принесла одно лекарство, оно ему обязательно поможет». Про лекарство Лиза придумала на ходу, но слуга поверил. «Ну что ж, проходи, боярышня», — откликнулся он с поклоном и указал на дверь столовой. «Может, тебе он и обрадуется, а другим не рад». Старик отошел в сторону, и Лиза мельком успела подумать, что если бы жених находился не в столовой, а в опочивальне, то заглядывать к нему ей было бы неприлично. Впрочем, когда Лиза увидела, в каком непотребном виде находится ее жених, она оторопела и забыла о всяких приличиях. Игнатий, всклокоченный, босой, в расстегнутой залитой вином рубахе,